Я. Яблоня. Яблоня домашняя. Малюс доместика. Я деву разыщу и обниму, и поцелуем губ коснусь искристых, и в пестрых травах буду собирать, покуда день и час не грянет судный, серебряные яблоки луны и золотые яблоки полудней. Уильям Батлер Йейтс. Песня скитальца Энгуса. Обычное яблоко — популярный фрукт во всем мире, но на протяжении тысячелетий оно также ассоциировалось с мертвыми, подземным миром и одержимостью демонами. Просто вспомните о Белоснежке или Адаме и Еве, и вы поймете, что отравленное яблоко является повторяющимся мотивом в сказках и легендах на протяжении многих веков. Идея о том, что этот фрукт может нести смерть, также не является таким уж измышлением. Яблочные зернышки содержат цианид. В очень маленьком количестве, но все же содержат. Известный запах горького миндаля, хотя лишь 50% людей чувствует его, цианид естественным образом содержится в ядрах миндаля, вишневых и персиковых косточках, а также в яблочных семенах. В них недостаточно цианида, чтобы вызвать случайное отравление, однако есть забавный анекдот об английском сидре, который говорит об обратном. Сидр производится по всей Великобритании, но есть два региона — Норфолк и Уэст-Кантри, которые особенно им славятся. Яблоки Норфолка измельчают для получения сока, но в Уэст-Кантри их перетирают жерновами, из-за чего в напитке остаются следы цианида. Поскольку часть заработной платы сельскохозяйственного рабочего обычно включала 4,5 литра эля или сидра в неделю, поговаривали, что рабочие Уэст-Кантри в конце концов ослепли и сошли с ума от его употребления. Так как этот анекдот впервые был рассказан производителем сидра из Норфолка, это, возможно, просто попытка оклеветать конкурентов. Связь между яблоками и темами смерти и трагедии прослеживается по всей греческой мифологии. Предполагается, что яблоня произошла от Мелоса, молодого человека, который был очарован Адонисом, сыном царя Кипра Кинира. Когда Адонис встретил свою безвременную смерть на охоте, Мелос был так охвачен горем, что повесился на ветвях бесплодного дерева. Тронутая его трагическим концом, Афродита почтила его память, обратив Мелоса в первое яблоко. Яблоко ассоциируется с мертвыми также в Ирландии. Самайн, кельтский праздник мертвых, еще называют праздником яблок, так как эти фрукты оставляют в качестве подношений на могилах и алтарях. Кроме того, гробы обычно облицовывают древесиной яблони, предположительно для того, чтобы в загробной жизни вернуть молодость. Когда-то в Америке был популярен ценный сорт яблок, ныне исчезнувший, с которым связана замечательная история о свершившейся справедливости. Мика Рут, или кровавое сердце, был сладким на вкус, ароматным, очень красивого красного цвета, с белой мякотью, а в сердцевине с красным пятном, словно человеческая кровь. Предполагается, что сорт возник в конце 1700-х годов во Франклине, штат Коннектикут, на ферме, принадлежавшей человеку по имени Мика Рут. Мику Руда обвинили в убийстве Комива и Жора, которого нашли мертвым на его земле под яблоней с проломленным черепом и пустым кошельком. Однако, поскольку не было обнаружено никаких доказательств, указывающих на вину Руда, тот был оправдан и отпущен на свободу. Однако позже, в том же году, дерево, под которым умер человек, начало приносить красные плоды с кровавым пятном в сердцевине, свидетельствуя миру о вине Мики Руда. Ферма вскоре пришла в упадок, и он умер в нищете. Аналогичный сорт, помеченный кровью, впервые зарегистрированный в 1883 году, все еще существует в Шотландии. Кровавый пахарь — так назван сорт в честь рабочего, которого застрелили за то, что он украл яблоки из шотландского поместья, чтобы накормить семью. Горюя и полагая, что они прокляты, его вдова бросила яблоки во двор вместо того, чтобы съесть их. На следующий год там выросла яблоня, а на ней плоды с мякотью такой же красной, как и кожура. Самое известное из всех яблок, пожалуй, связано с Эдемским садом и происхождением греха. В оригинальной истории об Адаме и Еве в книге «Бытия» на самом деле не называется плод, выросший на древе познания, и многие ученые считают, что, скорее всего, это была фига или гранат. Именно в средневековых переводах и на картинах он стал яблоком, скорее всего потому, что был наиболее узнаваем для широких слоев населения. С этого момента доброе имя яблока было запятнано. Средневековая церковь верила, что заколдованные яблоки, отданные по злой воле, могут вызвать одержимость демонами, поскольку именно через этот греховный плод сатана постоянно использует средства, с помощью которых искушал Адама и Еву в земном раю. Жан Бенедикти, францисканский теолог XVI века, рассказывал о Перенет Пине, человеке, который был признан одержимым шестью дьяволами после того, как съел яблоко и кусок говядины. Французский математик и врач Жан-Франсуа Фернель также рассказывал о некоем человеке, который стал одержимым после того, как съел яблоко. Примерно в то же время, что и оба эти рассказа, в 1585 году по Европе распространилась легенда о демоне в Савойе. В течение нескольких часов яблоко лежало на краю оживленного моста. С виду самое обычное, яблоко издавало сильный и непонятный шум, и люди боялись приближаться к нему. Толпы людей приходили посмотреть, собирались вокруг, и никто не знал, что с этим делать, пока один храбрец не взял длинную палку и не столкнул яблоко в реку. История этим заканчивается. Но позже Анри Боге дал такое объяснение. Нет никакого сомнения, что это яблоко было полно дьяволов и что ведьму обманули, заставив отдать его кому-то.